«Он самый», — кивнул я. «А, что, здесь не принято здороваться?» «Принято. Привет». Парнишка перескочил через ряд, но споткнулся и кувырком покатился вниз. Кристина тут же подскочила и побежала поднимать бедолагу. Честно говоря, я думал, что сейчас начнется волна хохота, но все были слишком увлечены своими делами. «Я в порядке». «В порядке», — выдохнул Давид, поднявшись и отряхивая дорогущие брюки. «Мама говорит, что моя неловкость — это фишка. Дурость это, а не фишка». Трагично вздохнула Кристина, и словно обиженная лань, удалилась на свое место, напоследок зыркнув на меня максимально недовольным взглядом. «Ты точно в порядке?» — поинтересовался я. «Конечно, у меня старшая сестра, кикбоксер. Знал бы ты, что она вытворяла, когда была в школе. Да на мне живого места не было», — вздохнул парнишка и вновь переключился на мой перстень. «Так значит, ты у нас подался в политику? Получается, что так? А кто тебе его вручил? Губернатор или император?» «Губернатор, конечно. Император вряд ли удостоит меня такой чести». «Почему же? Роман Павлович в этом плане человек очень компанейский, любит лично вручать различные награды. Его за это обожают солдаты». «Не знал». «Конечно, не знал. Ведь я просмотрел фотографии и историю всей политической элиты только вчера вечером. Мне он показался чрезмерно строгим. Это образ. На деле он совсем не такой. Так говоришь, как будто знаком с ним лично. Ну, не то, чтобы лично. Он вручал моей сестре награду за золотую медаль на прошлой летней Олимпиаде. Я там присутствовал. И даже смог перекинуться с Романом Павловичем парой фраз», — гордо заявил Давид, но потом резко погрустнел. «Жаль, конечно, что это не дает совершенно никакого профита в склеивании девчонок». «Склеивание? Увлекаешься аппликацией? Ха-ха, очень смешно», — кисло ответил парнишка и, тяжко вздохнув, положил голову на ладонь. «Знаешь, как тяжело обычному среднестатистическому дворянину найти свою любовь на новом месте. А у тебя была старая?» «Смеешься?» — возмутился Давид. «Конечно, была. Между прочим, в школе я был очень популярным. Только вот потом выяснилось, что это из-за того, что я хорошо учился. Как так вышло? Понимаешь, 53-я гимназия раньше была исключительно женской. Ее в 96-м даже окрестили школой благородных девиц. Однако из-за резкого прироста населения в начале нулевых, эту школу переделали в гимназию, а потом и вовсе сделали общей. Но там по сей день перевес девчонок, причем довольно серьезный. У меня в классе было 4 пацана и 18 девчонок. Мне строили глазки, всячески флиртовали, а я, да, господи боже, конечно же, я на это велся. Мне тебя жаль, — усмехнулся я. Не надо меня жалеть, я сам виноват, что позволял на себе ездить. Знаешь, зато я понял одну святую истину: пока сам себя не начнешь уважать, никто тебя уважать не будет. Золотые слова, приятель. А то ж, миниатюрный философ аж раздулся, как голубь в брачный период. Но школа была прекрасной порой, временем сладких романтических иллюзий. Да и в целом я научился многому во взаимодействии с девчонками. Неужели? Прям все про них знаешь? Не все, но очень многое. К примеру, я знаю, как позвать на свидание так, чтобы девушка ни о чем не подозревала. Хех, полезно. А ты знаешь, как отвадить от себя девушку, которая искренне верит, что вас с ней ждет светлое будущее? Отвадить девушку? Давид едва не подпрыгнул от возмущения. Это же кощунство. Девушек нельзя отваживать. Надо любить всех и вся, до кого дотягиваешься. А до кого не дотягиваешься, подходить и любить по полной программе. Понятно. Если честно, я еле сдерживал себя, чтобы не заржать. Что за разочарованное? Понятно. Я просто говорю тебе, как вижу ситуацию со своей колокольни. Если уж вы такой популярный мистер-красавчик, то нужно понять, опытная барышня или нет. Как правило, если девушка юная и неопытная, то она, скорее всего, подвержена игре ловля на живца. То есть, она не боится тебя и чувствует себя уверенно, пока ты даешь ей отворот-поворот. Но стоит тебе проявить каплю заинтересованности и начать требовать с нее физическую близость, как она в ужасе от тебя сбежит. А от Давида, возможно, все-таки был прок. Идея, конечно, странная, но учитывая характер Ксюши, вполне могло сработать при правильной реализации. Именно правильной реализации, поскольку у нас была договоренность, чтобы я не лез к ней в трусики. А ты забавный, — произнес я, вытаскивая из портфеля кусочки пергаментной бумаги, чернила и перо. Не пробовал устроиться эротическим гуру, чтобы ты нашел меня и исполосовал, а потом в тюрьму посадил, вот уж нет, спасибо. Погоди, о, чем это ты? О твоем феноменальном путешествии в Ижевск, хмыкнул Давид. Пока об этом говорят только в закрытых пермских каналах, но сегодня вечером обнародуют по ящику. Страшно представить, сколько у тебя появится последователей и врагов. Думаешь, заварушка в Ижевске никого не убедила? Мыслишь, как рациональный человек, но мир криминальных акул иной. Загадочно улыбнувшись, ответил Давид. Те, что плавают у самого дна, редко обращают внимание на яркие блики. Но всякая зубастая мелочь, которая мечтает доказать другим, что способна на большее, всегда будет стремиться отделать самую крупную рыбу. Звучит самоубийственно. Так и есть. В общем, я бы на твоем месте носил броник и ствол. Ствол у меня уже есть. Через пару недель получу официальное разрешение на ношение. А вот с броником, я представил, как хожу везде с бронежилетом поверх своего белого мундира. Нелепость какая-то. Смотри сам. Просто, в криминальном кругу тебе уже даже кличку дали. А это значит, что ты очень заметная фигура. Кличку, и, какую же, отбеливатель, или, король блич, это из-за белого мундира, ХММ. Давид задумчиво поглядел на меня. Честно говоря, я думал, что из-за твоей отбеливающей деятельности. Про белый мундир, как-то, утро, выбив с ноги дверь, в аудиторию залетел Ризбих, и швырнув на стол старенький портфель, внимательно оглядел всех присутствующих. Бабковский, побрился, к армии готовишься, красавец. Так, Семенчук, а ты чего отодвинулась от Осокина за 3 километра? Придвинься обратно, он тебя не укусит, если не нарушишь закон. Да свиденц, я давыдянц, похрен, отлипни от Осокина и вернись на свое место. Не твой уровень для пикапа, хохотнул Антон Павлович. Соловейчик, я тебе сейчас этот телефон в жопу запихну. Еще раз туда посмотришь. Так, ну, вроде все на месте. Спешу сообщить, что сегодня у нас последний день, когда все пары будут посвящены только моим предметам. С завтрашнего дня у вас начнется невероятное разнообразие. Познакомитесь с другими преподавателями. Возможно, найдете себе любимчика. В общем, выйдите в новый мир из моего волшебного гнезда. Но сегодня, сегодня я выжму из вас, птенчики мои, все соки. Ибо сегодня мы займемся энергетической защитой. Наконец-то, именно этого я так долго ждал. Ну, нет в стандартных атаках бога войны, защиты. Что поделать, надеюсь, за выходные из ваших голов еще не вылетел конструкт водяного шара, поинтересовался Антон Павлович. Отлично, значит, сегодня вновь будем экспериментировать с водой. Ставлю 10, что Осокин опять забрызгает Семенчук. По аудитории прошелся смешок, а Кристина снова одарила меня крайне недовольным взглядом. Значит, для защиты нам понадобится сигноэнергии. Понятное дело, что барьеры можно создавать из любого элемента, но самый простой – энергетический. Потому, сперва сигну энергии, затем заключаем ее в сигну ромба. И теперь, внимание, векторы у нас идут в разные стороны. В разные стороны, Осокин. Прямые и четкие векторы, не волнистые и не зигзагообразные, Бабковский. Идеальные ровные векторы во все стороны. И заключаем конструкт в круг. Ризбих нарисовал довольно простенький конструкт. Так, Антон Павлович оглядел аудиторию. В атаку пойдет Осокин, а защищаться будет Семенчук, золотце мое четырехглазое. Только не это, испуганно прошептала Кристина. Можно мне другого атакующего? Да не бойся ты. Я уверен, что Осокин истинный джентльмен. По крайней мере, где-то глубоко в душе. Быстро нарисовав 4 конструкта призыва водяной сферы, я вышел к столу. Прямо, как гладиатор на арену Колизея, обреченно вздыхая, ко мне спустилась и Кристина. «Можно хотя бы не в лицо?» – жалобно попросила она, отчего всю аудиторию разорвала. «Это уже зависит от того, как защищаться будешь», – хохотнул Антон Павлович. «Давай, рисуй конструкт щита. Сейчас будем пробовать. На данный момент...» Магическая атака больше напоминала стрельбу из автоматической винтовки. Ствол – это я сам, чернила и сила – пуля, а кусок пергаментной бумаги – гильза. Осокин, нежнее с Семенчук, попросил Антон Павлович. А, как иначе, в атаку. Кристина суетливо выставила руки вперед, и у нее даже получилось создать некое подобие энергетической крышки от кастрюли. И мой водяной шар прилетел ей аккурат по лицу. Ну я же просила, жалобно выдохнула она, смахивая воду со своих окуляров. «Пардоньте, сейчас попробую бить вниз», — ответил я, стараясь настроить прицел. «Да, какая разница?» — возмутился Антон Павлович. «Это была не защита, а жалкий энергетический шлепок, что ты им хотела защитить. А, Семенчук, девчонку слова преподавателя немного раззадорили. Она сузила глаза и вновь выставила руки вперед. Действуй, Осокин, и очередной водяной выстрел. Только, на этот раз, мне удалось попасть ровно в, как говорит Семен, зону бикини. Ай, Кристина выглядела поверженной и очень злой. Федор Александрович. А чего Федор Александрович-то? Вновь вступился Ризбих. Ты должна защищать все тело полностью. Вот встретишь в переулке грабителя с обычным наганом, и что? Он взведет курок, нацелит на тебя свой револьвер, и пока ты, Федор Александров кэш, нажмет на спусковой крючок. Знаешь, что такое огнестрельное ранение? Нет, это тебе не балконский под небом Аустерлица. Тебя будет сковывать адская ужасающая боль. И это мы говорим про кишки. Упаси Господь, если пуля угодит в печень. О, там боль будет такой, что ты в лучшем случае упадешь в обморок. А в худшем, уж извини за мой французский, обмочишь исподнее. В плечо или ключицу, рухнешь, как пить дать. Причем немедленно и пафосно, как в тупом кино, а так, будто у тебя из-под ног резко убрали землю. Понимаешь? Угу, насупилась Кристина. Детишки, я же вас учу не только убивать. Я хочу, чтобы там, Антон Павлович указал на широкое окно, вы смогли применять свои навыки не только для уничтожения противника, но и для сохранения собственной жизни. Вот Семенчук, я уверен, и мухи не обидит. Такой уж она человек, но она сильный маг, и будет прекрасным борцом с трещинами и тенями. Но в мире слишком много подонков, которые могут в любой момент жизни попасться вам на пути. Неважно, день это будет, или ночь, и рядом может не оказаться полиции, телохранителей, бойцов вашего личного ЧВК или же бешеного Осокина, который приведет с собой ораву головорезов. Вы должны уметь защищать себя. Потому, старайтесь, пока это невинные водяные шары, а не настоящие пули. Или, что еще хуже, заклинание темных магов. Поняла, кивнула Кристина и приготовилась. Я надеюсь, что ж, Осокин, намочи нашу принцессу знаний еще разок. Выхватив кусок пергаментной бумаги, я попытался выстрелить в область ее груди, но сфера опять полетела в лицо. На этот раз зона блокировки покрывала почти все тело Семенчук, однако брызги все равно достигли ее волос, сделав смешной вихор. Уже лучше. Осокин, не сдерживайся. Она поняла, что к чему. Конечно же, она не поняла. И мне пришлось намочить Кристину еще несколько раз. Уже, что-то, объявил Антон Павлович и махнул рукой. Так, все сюда, будем практиковаться вместе. Разбиваемся по парам. По 5 выстрелов с каждой стороны. Сперва все было очень невинно. Но потом Ризбиху в голову взбрела совершенно восхитительная идея выставить нас в 2 ряда, чтобы попробовать защиту от массированной водяной атаки. Естественно, большая часть попыталась встать рядом со мной, поскольку я был единственным, у кого получался нормальный энергетический щит. Там даже едва не случилась потасовка. Успокоились, рявкнул Антон Павлович, и этого вполне хватило. Все происходящее очень напомнило мне один интересный эпизод из экспансии Мигарда. Где-то 3000 лет назад, когда захват галактики был в самом разгаре, мне пришло уведомление о том, что флот Алитру, одной из высокоразвитых рас гуменитов, планирует масштабное внедрение войск на одну из наших планетарных колоний. Меня данная новость немного напрягла, ведь Алитру были серьезной угрозой для слабозащищенных аванпостов, висящих на орбите колонии. Однако выдвинуться в бой у моей армии не было возможности, поскольку в тот момент полным ходом шел захват звездной системы ЗАО, и спустя некоторое время пришел отчет, что из всех кораблей Алитру до аванпостов добрался только один. А когда я внимательно изучил их черные ящики, то просто валялся на полу от смеха. Ослабшие после продолжительной войны Алитру начали пичкать в экипаже дорогостоящих космических кораблей обычных работяг. В основном там были пахари, возделыватели и прочие представители аграрного сектора. Можно ли пускать подобных ребят в дорогостоящий и высокотехнологичный летательный аппарат? Вопрос спорный. Начнем с того, что Алитру не имели гиперсветовых технологий, а значит всегда перли своим ходом. Шустро, конечно, никто не спорит, но если сравнивать двигатели с отражателями фотонов и гиперсвет, то это будет примерно то же самое, как выйти из Перми в Москву пешком или вылететь на самолете. Двигатели с отражателями фотонов, пешком, гиперсвет, на самолете. А чесать от материнской планеты Алитру до захваченной нами Колоззии, примерно 3 года. Причем двигатели должны работать на максимуме. 3 года в активном полете, Это кошмар даже для самых продвинутых цивилизаций. Да, что уж там, я сам порой хватался за голову, когда приходилось облетать особо крупные объекты, типа скопления сверхмассивных черных дыр по несколько недель. Ребята из «Элитру» были слишком самоуверенными, и стартовали из Хримсуни флотилии в 16 кораблей. В основном там были огромные летающие базы класса «Левиафан» и несколько мелких транспортных корабликов. Все, конечно же, вооружены до зубов. Но проблема в том, что большая часть экипажа была, грубо говоря, из пахарей, которые на кораблях до этого момента никогда не летали. Поначалу ребята были весьма воодушевлены, но после первого столкновения с торговым судном звездной корпорации Тиацен, на бедолаг напала паранойя. Им всюду мерещились боевые дредноуты ультиматов и штурмовые эскадрильи Мигарда. В один момент все стало настолько плохо, что они умудрились подстрелить один из своих левиафанов. Пока здоровенная летучая база терпела крушение, с нее удалось спасти около 3000 пахарей, а остальные 500 стали жертвами жуткой паранойи, ибо их спасательный челнок был перепутан с штурмовиками Мигарда и жестоко расстрелян на подлете. На этом злоключения «Элитру» не закончились. Спустя 3 месяца путешествия, группа напоролась на 4 торговых судна конфедератов. И, что они сделали? Конечно же, приняли их за корабли ультиматов. В ходе часовой перестрелки конфедераты успели охренеть, выхренеть, дать бой и даже подбить второй левиафан «Элитру». Но на этот раз всему экипажу удалось спастись. Шокированные конфедераты же доложили обо всем ультиматам. Но наши на провокацию не купились и продолжали заниматься своими делами. Гордые и несломленные «Элитру» бороздили просторы космоса, но вот ведь незадача. На место навигатора был посажен очередной пахарь, который перепутал на звездных картах группу экзопланет со скоплением сверхмассивных черных дыр. Еще 4 левиафана было уничтожено. Экипажу спастись не удалось. Из-за упаднических настроений на одном из кораблей начался бунт, который довольно быстро подавили. Казалось бы, на этом злоключения команды отважных «Элитру» должны были закончиться, ведь ребята теперь точно были готовы ко всему. Но нет, остатки группы попали в мощнейший энергетический шторм, который забрал еще несколько левиафанов. Но последней каплей стало то, что корабль с провизией был уничтожен огромной кометой, которую все те же пахари в навигации попросту не заметили. После нападения космических пиратов, из жесткого боя смог вырваться всего один корабль. Наши аванпосты предлагали ему помощь. Нужно было только сдать оружие и все снаряды. Но гордые пахари «Элитру» решили, что должны довершить дело до конца и случайно взорвали нейтронный снаряд прямо внутри корабля. Взрыв, конечно, повредил аппаратуру, через которую наши следили за космосом, но ее довольно быстро восстановили. Эта история научила меня, что на слепом усердии далеко не всегда можно добиться успеха. Сколько угодно ты можешь биться головой об стену, а умнее и опытнее от этого не станешь. Без практики и планирования ничего не получится. Мокрые и довольные, мы потихоньку собирались домой. «Федор, подойди на секунду», — позвал меня Антон Павлович. «Нет, досвиденс, тебя я не звал». «Ладно», — вздохнул парнишка и, насупившись, вышел из аудитории. «Значит, договорился я на завтра. После пар ничего не планируй». «Идет?» — Ризбих вопросительно посмотрел на меня. «Идет. От меня что-то потребуется. Только твое присутствие и активное участие. Я настолько хорошо договорился, что с нас даже денег не возьмут. А во, у вас талант, а иначе в мире преподавателей не выжить». Антон Павлович замолчал и посмотрел в окно, как будто он хотел сказать что-то еще. «Это все, не знаю, говорили тебе уже, или нет». Ривсбих указал на мой перстень. «Сегодня вечером по новостям объявит, что ты новый губернский дворянин. Всем станет понятно, что вручил этот титул Вадим Викторович. Полимак, конечно, старается защищать своих студентов, но ты уж будь осторожен, ладно? Почему все так уверены, что на меня начнется охота? Мир политики жесток и не любит, когда кто-то начинает своевольничать. А Вадим Викторович, уж не знаю, что с ним приключилось, однако последние лет 10 он ведет себя как человек, заслуживающий уважения, а это никому не по нраву из их стаи. И поверь моему опыту, волки не посмотрят на то, сколько тебе лет, так что будь бдителен. Возможно, пронесет, но я в этом сильно сомневаюсь. Спасибо за совет. Я взглянул на перстень. Губернские — это такая редкость. У нас их по всей губернии осталось 10 человек, а было 12. Мне стоит догадаться, что двоих убили. Все верно, это были единственные губернские дворяне, которым титул вручал лично Вадим Викторович. Теперь понимаешь, почему я беспокоюсь? Понимаю, рано он повесил на тебя мишень, Федор. Ох, рано, вздохнул Антон Павлович. Но, я верю, что ты, парень крепкий, и очень надеюсь, что завтра в центре мы в этом убедимся. Попрощавшись с преподавателем, я вышел из аудитории. И почему, нигде не было информации о том, что двух губернских от Милашова убили? Это же явно не совпадение. Больше двух, признак системы. Да уж, не думал я, что перстень может вылиться в геморрой. Но с другой стороны, а кто сказал, что будет легко? Теперь очень интересно посмотреть новости. И, что главное, повысится ли количество моих последователей? Ну, как там твой желудок? Поинтересовался я, когда мы с Георгием Викторовичем вышли из больницы. В целом, очень даже неплохо. Князев опять жевал какую-то уличную еду. После столь долгого пребывания на голодном пайке, даже больничная баланда кажется божественным нектаром. Понимаю, я сразу же вспомнил, как впервые попробовал куриный бульон и котлетки с пюрешкой в московском госпитале. Эх, если бы не Даша, то так бы и помер с голоду. Интересно, как она там, каков план, уточнил Князев, швырнув упаковку в урну. Думаю, сейчас отправимся на Арис, а вечером отвезу тебя к Коновалову. Я с ним созванивался, и, честно говоря, агрессии в его голосе не услышал. Но если уж погонит, то поселю тебя в гостинице, а потом что-нибудь придумаем с жильем. Я настолько привык к Арису, что могу жить и там. Главное, чтобы жрачка была и возможность выхода. Так себе затея, я махнул Семену, который тут же выбежал из машины и раскрыл передо мной дверь. По поводу, спросил фамильяр, я про жизнь на Арисе, ответил я, пристегивая ремень. А почему так себе затея, удивился Георгий Викторович, усаживаясь рядом с Семеном. Потому что совсем скоро привезут новых дронов, и лучше бы их не провоцировать круглосуточно. Я нарисовал для тебя карту, где именно можно ходить. Я протянул Князеву бумажный сверток. О, этого мне достаточно. В жилый отсек возвращаться у меня желания точно нет. А вторая и третья лаборатории сейчас бесполезны. Там аппаратура сдохла еще в 2000-м. Докатившись до секретного комплекса под веселые треки Шуры, ибо Семен их очень любил, мы обнаружили рядом с люком огромный внедорожный грузовик с обтянутым брезентом-перехватчиком на борту. А во, а это, что такое? Поинтересовался Князев. Одна неизвестная технология. Я подошел к рогатикам, которые уже вовсю строили бытовки и легкий переносной ангар. Как продвигается? Быстро и безболезненно, ответил Захар. Да, сегодня нам пришлось подключить ребят из цеха. Все равно стеллары запускают только через 2 дня. А так, хоть без дела не простаивают. Крепите так, чтобы все это потом можно было разобрать и увезти. Как только найдем вход побольше, затащим эту штуку внутрь. Сделаем, ваша светлость. Отрапортовали рогатики и продолжили строительство. Георгий Викторович, прошу. Я откинул люк. Ага, благодарю. Князев довольно ловко для своего возраста спрыгнув в коридорчик. Откупорив дверь, я тут же подозвал к себе Исака. Рад приветствовать вас, господа. Дружелюбно отозвался Жилишко. У меня тут новый анекдот. Жги. Усмехнулся я. Повар так усердно резал мясо, что не заметил, как начал отдавать себя работе. Ахахахахахахаха, забавно, с ужасом прокомментировал Георгий Викторович. Но стоит отдать должное, что эти искины-шутники нам не давали заскучать в свое время. Порой, они кажутся слишком навязчивыми. О, да, моя горничная от этого до сих пор в шоке. Но, когда у человека начинается депрессия от замкнутого пространства, он попросту не сможет самостоятельно справиться. Потому мы сделали Искинов очень настойчивыми. Не поверишь, но Исак может не допустить тебя к работе, пока не выслушаешь его юморески. И с этим мы тоже сталкивались. Исак, слушай, нам нужно дать Георгию Викторовичу минимальные права. Сделаешь, без проблем. Прошу проследовать к щитку ДНК замка. Ну, как? Я подошел к куче мониторов в центре управления. Справишься? Хо-хо-хо. А, ты сомневался? Князев хрустнул костлявыми пальцами, затем шеей, а после, как следует, прощелкал тазобедренные суставы и позвоночник. Да мы с этой старушкой раньше такое вытворяли, ты бы знал, звучит неоднозначно. Да, ну брось, дай мне пару часиков пообвыкнуться, и я вытащу тебе все, что захочешь, а мне хорошо спрятан. Уж больно Артов переживал за своего младшего сына. Георгий Викторович уселся на старый стул и принялся щелкать по клавишам. Да, В сравнении с современными компьютерами, старушка очень тормозит, но думаю, с отображением данных проблем не будет. Что ж, тогда работай, мешать не буду. Как закончишь, позвонишь. Я положил перед Князевым старый мобильник. Я тут записан, как Федя. 33.10. По морщинистой щеке старика пробежала скупая слезинка. Как давно я его не видел. Это ж легенда среди мобильных телефонов. Рад, что понравился. Еще бы, я в лучшие годы по такому говорил. Пацаном тогда был, 50-летним. Эх, молодость. Шутник, тоже мне, весь в деда. Хмыкнул Князев и с головой ушел в поиски. Покинув кабинет центра управления, я, конечно же, направился к перехватчику. Кай уже должен был удаленно настроить доступ. К великому сожалению, мне не довелось застать такие аппараты в боевом режиме. Но не думаю, что управление сильно отличается от следующих поколений. Вам помощь? Захар стер пот со лба и вопросительно посмотрел на меня. Не стоит. Я ловко запрыгнул в кузов вездехода. Что ж, сейчас посмотрим. Отогнув брезент, я прислонил металлический ключ к скану и люк с тихим шипением отворился. Сработало. Кай, молодец. Внутри боевой машины все было непомерно большим. Конечно, ведь среднестатистический ультимат мог вырастать до 5 метров в высоту. Закрыв за собой люк, я плюхнулся в огромное кресло, после чего громко и четко произнес на своем наречии. Ханнаан, сенсорная панель тут же включилась, а здоровенный полимерный фонарь стал прозрачным. Но только для меня. Это особая фишка, чтобы никто снаружи не видел, чем пилот занимается внутри. Конфиденциальность превыше всего. А тем временем в кармане завибрировал мобильник. И вновь незнакомый номер. Наверное, Семен забыл убрать с сайта после воскресных разборок. Слушаю. Вижу, ты уже внутри, произнес усталый, но довольный голос Кая. Да, разбираюсь потихоньку. Тебе пришло уведомление? А, как же, уже глянул, что там осталось. Так, заряд еще есть. Представляешь, примерно на 2/5. Это очень хорошо. Система связи, нет, мы в другом мире, оно и понятно. Система вооружения и активной защиты, тоже нет. Хотя, чего я ожидал, это же музейный экспонат. Так, светильники, работают. О, радар звездной системы, а вот это уже интересно. Я ткнул на кнопку активации. Работает, удивился Кай, а у меня он сильно сбоил. В каком плане? Да показывал всякую чушь. В общем, ты пока играйся. Если возникнут вопросы, звони. Благодарю. Отложив мобильник, я придвинулся поближе к монитору. Все-таки, с таким ростом сидеть в кресле ультимата было тем еще удовольствием. Пьють. Радостно отозвалась система навигации. Вот, все с тобой в порядке. Понятия не имею, почему Кай на тебя наговаривал. Конечно, подобные радары были сделаны для поиска вражеских кораблей или существ, которые могли нанести вред флотилии. Но именно сейчас меня больше интересовала точная карта системы, в которой мы с Каем оказались. Радар немного прогрузился. Сперва выдал Луну, затем Венеру, Марс, Меркурий, Солнце, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Обычная планетарная теплица, коих в галактике было несколько миллионов. В общем, легче мне от этого не стало. А если учесть, что мы все можем быть в далеком прошлом, вообще, бесполезная информация, ибо в колыбели жизни все теплицы выглядели одинаково. Просканировав крупные спутники и узоры на кольцах Ива, который местные называли Сатурном, я еще раз убедился, что никаких уникальных опознавательных знаков в данной системе нет. Печально. Но, если отдалить карту до границы Солнечной системы, гелиопаузы, мне станет хоть чуть-чуть понятнее. По сути, если система имела форму четкого овала на плоскости, то это планетарная теплица фризолитового типа, то есть расположена ближе к центру галактики. Если же имела четкую форму круга на плоскости, то это планетарная теплица коунского типа, то есть расположена дальше от центра галактики. Что мне это даст сейчас? Хотя бы примерный ориентир. Однако, как только я отдалился на приличное расстояние, радар резко пиликнул и выдал мощный сигнал со стороны гелиопаузы. Это, что еще за новости дня? Корабль? Нет, не похоже. Слишком крупные размеры. Отдалив на максимальное расстояние, я понял, что неизвестный космический объект попросту не помещается на карту. То есть, он курсировал строго вдоль границы Солнечной системы. И судя по расчетам, вращался он неровно. Как будто это была искусственная орбита. Включив консоль, я сделал расчеты при помощи очень простенькой формулы. Кажется, местные называли это «кеплеровой моделью». Спустя несколько минут стало понятно, что очень медленно, но объект приближается к Солнцу. Размером он был примерно, как парочка Юпитеров. Но меня больше смущал цвет, каким радар его выделял. «Кай, слышишь меня?» Я снова набрал своего младшего брата. «Было бы странно, если бы не слышал». «Ага, напомни, а какие объекты на радаре отмечаются зеленым?» «Что-то я запамятовал. Живые. Но это сбой. Он, скорее всего, просто показывает тебе людей, которые ходят рядом. Это понятно. А еще хотел спросить, живые корабли спрутов и кракенов летают прямо?» «Нет, конечно. Они выстраивают ось, берут разгон и отталкиваются от орбиты ближайшей планеты. Затем летят, пока не поймают новую гравитационную ловушку. Кружат сперва снаружи звездной системы, а затем пробираются внутрь и медленно приближаются к своей жертве круг за кругом. А, что такое? Да, так, обреченно вздохнул я. Кажется, у нас появился повод встретиться до твоих похорон. Глава 22. Галактику населяло огромное количество разнообразных живых существ. Кажется, только глоссарий ультиматов насчитывал более 4 квинтиллионов. И это без учета гуменитов. И в глубинах космоса можно было встретить удивительных тварей, которых называли кракенами или спрутами. Про нечто подобное упоминал Лиман в монологах о своем легендарном прошлом. В местных легендах подобные имена давали огромным кальмарам и осьминогам, которые топили суда и беспощадно разделывались с моряками. А в глоссарии ультиматов кракенами и спрутами называли целый класс огромных существ, которые свободно передвигались по бескрайнему мраку космоса в поисках еды. Лично я встречал детенышей. Они больше напоминали огромных синих китов, которых обваляли в цементе. Мой корабль случайно вышел на одного такого в системе Тагруза. Размером тот кракен был примерно с местный Юпитер. Молодой совсем, безмозглый. Естественно, мы без промедления напичкали его фотонными снарядами и разнесли к треклятой Аделаиде. Оставлять подобных тварей ни в коем случае нельзя. Они запросто могли уничтожить целую звездную систему. К примеру, закусить центральным светилом. Или случайно проглотить редкую экзопланету, уничтожив несколько миллиардов гуменитов. Однако большую опасность несли не сами гиганты, а те, кто жил внутри их брюшной полости. Скайверы, или как их именовал Мигард, Рой Смерти. Вообще, у разных народов они именовались по-своему. Кто-то называл их проклятой саранчой, кто-то – насекомыми бездны. Помню, как-то слышал очень крутое словечко, которое 100% понравилось бы Мигарду. Начиналось на «Т». Тетроиды, тиранусы. Точно сейчас сказать не смогу. По сути, это были небольшие, размером с легковой автомобиль, насекомые, которые в мгновение ока поглощали абсолютно все живое, плодились с дикой скоростью, нападали роем, от которого было сложно отбиться даже войскам Пантеона. Если скайверы пришли на планету, то бегство – единственный шанс спастись. Однако и тут были нюансы. Эти омерзительные насекомые отравляли атмосферу особыми микроорганизмами, которые отлично себя чувствовали в человеческом организме. Если зараженный попадал на спасательный челнок, финита ля комедия. Лекарств от этих микроорганизмов нет. Антибиотики лишь усугубляли положение. В общем, как ни крути, скайверы были амбассадорами смерти и опустошения. Что же касается их неубиваемости, толстую броню берут лишь пучки раскаленной плазмы, термоболты или ядерное оружие. Последнее в атмосфере экзопланет лучше не применять, ибо последствия будут катастрофическими и непоправимыми. Потому, действовать нужно было срочно. Если кракен уже на границе Солнечной системы, то он точно скоро доберется до Земли. Скоро? Кай посмотрел на меня с недоумением, а затем вывел звездную карту в объемную проекцию. Из круга, Солнечная система тут же превратилась в шустрое завихрение. Присмотрись внимательно, он доползет сюда, ну минимум через 80 лет. 80 лет, это же... Как щелчок, раз и все, с этой тварью нужно что-то сделать, и, чем раньше, тем лучше. Сейчас ты с ней ничего не сделаешь. Судя по размеру раскрылка плавника, который попадает в поле видимости радара, эта тварь размером с пару Юпитеров, может даже больше, а у нас оружия нет. Я могу сделать разрядник. Разрядник, из чего? Хмыкнул Кай. Брат, ты слишком самонадеян, эта планета красивая. Спору нет, но ее технологии пока на начальных этапах. Они даже двигатели на фотонных отражателях еще не изобрели. А тут, целый разрядник. Знаешь, на чем работает мой подземный комплекс? На холодном термояде? Нет, эх, а, я бы очень удивился. Они впихнули туда частотный генератор замкнутых энергетических импульсов. Это одна из брошенных технологий ультиматов, К тому же, ему наверняка осталось жить не так уж и долго. 25 лет. Заряда за глаза хватит, чтобы повредить все жизненно важные органы Кракена и отогнать его подальше в космос. Чтобы огромный труп в итоге врезался в экзопланету? Нет. Зачем? Отправим его в сторону Проксимы Центавра. Труп разорвет приливными силами, а затем размажет по поверхности звезды. А, что? Идея. Согласился Кай. Но учти, второго шанса у тебя не будет. У нас. Не-не-не, брат. Я уже свое отвоевал. Совсем скоро придет мой последний день. А чтобы сделать разрядник, тебе явно понадобится приличное количество времени. Тем более, с этим, брат указал на мой перстень, ты сможешь спокойно договориться с местными властями, чтобы запитать свой комплекс от Камбуса. Думаю, у них даже вопросов лишних не будет. Плати себе налоги за землю, допиши документацию, что у тебя тут теплица для бананов. И не абы каких, а суровых, уральских. Теперь осталось вспомнить, как делаются разрядники. А, чего вспоминать-то, в этой ласточке уже все есть. Кай похлопал по приборной панели. Это же музейный экспонат. В него залили очень много информации. Вот это очень хорошо. Прямо камень с души. Вот был бы сюрприз через 80 лет. Встаешь такой, потягиваешься, наслаждаешься пенсией. И вдруг, бац, с неба дождем падают жуткие тараканы, размером с ладу Гранту. И то, что они падают, это еще меньшее из зол. Приземлившись, эти твари начнут без разбора поглощать все живое. Причем, им совершенно не важно, что попадает к ним в пасть, животное, человек или растение. В топку идет все. Мне очень понравился этот мир, Глей, задумчиво произнес Кай, глядя на веретено из планеты Солнца. И, когда система сообщила, что корабль нашли, я испугался. Реально испугался, что люди начнут выяснять, что это такое. Очередная опасная технология попадет к ним в руки, и я даже представить боялся, что будет, если они попытаются вскрыть перехватчик. Но, каково было мое облегчение, когда я понял, что это ты. Все это время под маской Асокина скрывался именно ты. Раньше мне было немного страшно умирать, но теперь я знаю, что этот мир под надежной защитой. Что-то мне кажется, что ты слишком рано себя хоронишь. Нет, мне уже много по человеческим меркам, даже слишком много. Поэтому, я прекрасно отдаю себе отчет. Так, может быть, наша энергетическая составляющая помогает телу жить дольше? Смеешься? Хохотнул Кай. Посмотри на меня. Я старая рухлядь, Глей. Ничего моя энергетическая составляющая не делает. Порой, мне вообще кажется, что я человек. Это потому, что ты слишком долго тут живешь. Нет, я в целом уже давно не ощущаю себя ультиматом. Нет ничего, что могло бы подтвердить мою божественную суть, не считая воспоминаний. Ага, воспоминания о тирании Всебога, вздохнул Кай. Но, я рад, что попал сюда хотя бы на короткий срок. Еще нигде я не был так счастлив, как здесь. Потому, Глей, очень прошу, позаботься об этом мире. Да, в нем есть свои недостатки, но все-таки он хороший и очень красивый. Позабочусь, брат, об этом даже не переживай. Кай улыбнулся и, открыв люк, аккуратно спустился вниз. Прикоснувшись к обшивке перехватчика, глаза старика на мгновение вспыхнули. И мне даже показалось, будто передо мной стоит тот самый Кай, которого я знал раньше. «Какая злая ирония жизни», — тихо произнес он. «Когда я был здоровым, крепким и сильным, жизнь заставляла меня горбатиться в поте лица, теша ложными надеждами и обещаниями. А как только превратился в дряхлого старика на пороге смерти, тут же заиграла самыми яркими красками. Это прекрасно, Федор Александрович. Очень прекрасно. Но так до безумного обидно. Ты бы знал. Сочувствую. Это лишнее. Мы приходим в этот мир гордыми. И уходим точно такими же. По-другому у меня не выйдет». Кивнув на прощание, Кай медленно направился в сторону старенького Бентли, который не без труда заехал в лес. «Значит, человек, да, даже интересно, произойдет ли со мной подобная метаморфоза к концу земной жизни? Светлые идеи довольно часто приходят в самый последний момент. Мерлин сейчас больше напоминал дикого льва, которого поймали в джунглях, а затем быстро посадили в клетку. Он метался из угла в угол, пытаясь сосредоточиться и выстроить все мысли в условный порядок. Но чего-то все равно не хватало. Одной маленькой детали, винтика, который скрепил бы этот механизм воедино. От спутанных мыслей Эртова отвлек пиликающий звонок на стареньком кнопочном телефоне. «Я слушаю», — осторожно ответил он. «Пап, ты как?» — поинтересовался приятный теплый голос, который в мгновение ока заставил взволнованное сердце отца успокоиться. «Думаю», — ответил Мерлин и сел в кресло. «Операция слишком затянулась. Брат вставляет мне палки в колеса. Кажется, что в этой сложной партии я сам себя переиграл, но я решил впервые сделать все напрямую. Аво, это на тебя не похоже. Понимаю, но есть вопросы, которые не решить моим способом». Князев вернулся. Он все это время находился на Арисе. Не мог выбраться из-за программного сбоя незабудки. Но главное то, что Осокин взял его к себе на работу консультантом. А это значит, что у нас появился реальный шанс на твое спасение. Но, как ты собираешься взаимодействовать с Осокиным? Я хочу обратиться напрямую и заключить с ним дворянский паритет. Объясню ситуацию и поговорю. Чисто по-человечески. Я уверен, что мои девочки все сделали правильно. Осокин созрел для дальнейшего сотрудничества со мной. Здорово. Надеюсь, у тебя все получится. Но на самом деле, я позвонила тебе с новостями. Что-то случилось. Та радиоактивная штука, за которой я охотилась. Федор нашел ее. Я видела, как они погрузили этот аппарат на огромный грузовик и увезли. Внедорожник? Ага. Что-то типа КРАЗа, вездеход, на котором обычно возит лес. Понятно. Значит, Осокин увез ее к Арису. Твоя миссия окончена. Цели на заводе больше нет, а с Осокиным я буду общаться напрямую. Можешь сегодня же написать заявление на увольнение по собственному желанию. Прости, пап, что такое? Тон дочери Мерлину очень не понравился. Я, наверное, заигралась. Но мне нравится здесь работать. На этом полумертвом заводишке Сонечка, кот у Осокина, прекрасный специалист. Рано или поздно он увидит, что вся информация про тебя – подделка. А разговор у Осокина очень короткий. Я не хочу подвергать тебя опасности. Вообще-то, я практически с ним подружилась. Что, дедок не хотел повышать голос, но тут уже просто не сдержался. Родная, Осокин опасен. Нельзя с ним общаться. Мы же специально посадили тебя поглубже и подальше от людей. Как ты, вообще, на него напоролась? Шла за матрицами. И мне так надоели эти темные подземные коридоры, что я решила выйти на поверхность. Там-то мы и пересеклись. Он интересный парень. Правда, золотце. Ты же помнишь непутевого отца своей любимой подруги? Спартака? Конечно, помню. Так вот, Осокин, еще хуже. Поэтому, давай мы с тобой не будем рисковать. Ты, шпион. А знаешь, что делают со шпионами, когда находят? Пап, мы не на войне. О, ты не представляешь, на какой страшной и опасной войне. И, что хуже, ты не представляешь, кто наш потенциальный враг. А я знаю. Пап, давай не будем нагнетать, мне нравится эта работа. У меня тут появились друзья, и я хочу познакомиться с Осокиным поближе. Он очень интересная личность. И, кто знает, может быть, через меня у тебя все получится с твоей главной целью. Это не то, чем я готов пожертвовать, строго ответил Мерлин. Напиши сегодня заявление. Пап, а как же мое мнение? Родная, я просто хочу тебя защитить, игнорируя мою простую просьбу. А что, если у Князева не получится? Я не хочу прожить остаток своих дней в заточении. Тут у меня хотя бы есть друзья. Я изловлю для тебя голубику. Огонек принадлежит Осокину и не отходит от него. Причем, ты это прекрасно знаешь. К тому же, в чем смысл силком тащить ко мне людей? Голубика приходит ко мне каждое 16 число месяца. Придет и в этот раз, если посчитает нужным. Я волнуюсь, ты всегда волнуешься. Но позволь мне пожить так, как я хочу, хотя бы на этот раз. Без огромных металлических дверей, гиперопеки и толпы из охранников. Ладно, я хочу хоть немного почувствовать себя живой. Последние слова больно полоснули по сердцу Мерлина. Он тяжко вздохнул и произнес: «Твое желание для меня закон. Спасибо, пап, и давай там уже заканчивай волноваться. Все будет хорошо. Понял? Да». Артов вновь посмотрел на портрет покойного отца. «Все точно будет хорошо. Вот и славно. Люблю тебя. Пока». Гудки. Такие протяжные и слегка подвывающие. Теперь дело оставалось лишь за малым. От успеха мероприятия зависела судьба Сонечки. И ошибаться Мерлину было нельзя. Набрав номер, дедок приложил старый телефон к уху. У аппарата. «Федор Александрович, доброго дня вам. Это Станислав Артов. И звоню по очень важному вопросу. Буквально жизни и смерти. Я вас внимательно слушаю. Пока я ломал голову над тем, как бы так поскорее сделать разрядную бомбу, мне, как снег на голову, упал сам Мерлин. Признаюсь, поначалу мне хотелось бросить трубку. Ведь этот чертов интриган успел меня нехило так выбесить за прошлую неделю. Однако, я подумал, что держать друзей надо близко, а врагов, еще ближе. Дело касается дворянского паритета, сообщил Артов, и одной небезызвестной сыворотки. Вы готовы обсудить это завтра в 8 вечера? Хорошо, спокойно ответил я. Давайте обсудим. Я не против. Благодарю. Тогда до встречи. Всего доброго. Вот это поворот. Я бы даже сказал, очень удачный поворот. На завод мы уже не успеваем, сообщил Семен, поглядывая на часы. Да я в курсе. Поехали домой. Как раз застану вечерние новости. Я потянулся и хрустнул шеей. Да уж, от хорошего массажа я бы сейчас не отказался. Вся спина затекла в этом огромном кресле перехватчика. Что Артов говорит? Поинтересовался Семен, глядя на меня через зеркало заднего вида. Хочет встретиться завтра. Поговорить насчет дворянского паритета. А во, это серьезная заявочка. Паритет, это же, типа уравнивающий договор. Да, как сказать, именно дворянский. Да, но с нюансами. Там прописывается куча дополнительных или взаимозаменяемых услуг. Обычно подобные контракты заключают дворяне, которые хотят обойти антимонопольные службы. Например, ну, вот смотри, допустим, есть две семьи с ликероводочными заводами, и они договариваются, что Смирновы условно производит только водку, но в неограниченных количествах, а Ивановы только пиво, но тоже в неограниченных количествах. Обе компании работают на охват и вытесняют любого конкурента, который пытается начать продажи в их регионах. Это я, конечно, очень условный пример привел. На самом деле позиции в разы больше и договоренности намного жестче. Но суть, думаю, ясна. Вполне, согласился я. Теперь только было интересно, что именно Мерлин хочет провернуть. Если намеревается получить амни первого поколения, то на здоровье, меньше геморроя. Да и можно будет выстроить договор так, чтобы я мог эксплуатировать магоборцев, когда захочу. Думаю, Мерлин сейчас в отчаянии, поэтому можно будет его прогнуть. Чудесный день, если бы еще не этот отвратительный монстр, болтающийся на границе Солнечной системы. Но и это не беда. Главное, что решение вопроса есть. Главное теперь разобраться с реализацией. О, чего это она, удивился Семен, глядя на стоявшую возле дома госпожу Киска. «Тебя ждет, видишь же, как светится», усмехнувшись, ответил я. «Ваша светлость, Белс тут же подошла ко мне, могу я одолжить Семена на полтора часика, нам буквально сходить по одному неотложному делу в соседний квартал». «По какому серьезному де?» Договорить фамильяр не успел, поскольку госпожа Киска тут же схватила его и зажала рот. «Без проблем», кивнул я, «только долго не ходите». «Вставать завтра рано, не переживайте», дружелюбно улыбнулась Белс и потащила вырывающегося Семена в сторону соседней улицы. «Машину не забудь в подземку поставить», — крикнул я им вслед. «Ну, молодежь, гормоны так и хлещут, а мне бы действительно не помешало записаться к массажисту. Можно, конечно, попробовать попросить своих горничных, но Ириска, скорее всего, неправильно меня поймет. Голубика перестарается и сломает мой позвоночник к чертовой матери, а умирать раньше Кая мне очень не хотелось. Ладно, до завтра потерплю, а сейчас уж очень хотелось посмотреть, что там расскажут в вечерних новостях. Осталось всего, ничего, радостно произнесла Белс, завязывая серебристые волосы Ксюши в два длинных хвоста. Поэтому, нужно просто немного надавить. Я пыталась, но в итоге, он обманул меня и подложил под горничную. Насупилась юная наследница. Может быть, будет проще просто сидеть и не отсвечивать? Уговор, есть уговор. Если я не захочу сбежать, то все будет в силе. А с этими твоими идеями я хочу сбежать еще сильнее. Не переживай, на любую хитрую жопу найдется свой здоровенный болт. Это ты про Осокинский, ужаснулась Ксюша. И вспомнив одно из прекрасных пробуждений с рукой в трусах юного графа, едва не упала в обморок. Это я в целом. Осокин, хитрый, он делает все, чтобы ты испугалась. А мне кажется, что это ты все делаешь, чтобы я испугалась. Опять, какой-то нелепый план. Он, замечательный. Мы с Семеном уйдем погулять, а Ириска с Голубикой отправится в магазин. Ты предложишь Осокину вместе посмотреть вечерний выпуск новостей, где его объявят пермским губернским, а затем посмотрите какой-нибудь романтический фильм. Ты, главное, не забывай про тактильную коммуникацию. Трогай его за руки, ноги, плечи и волосы. Это очень заводит парней. Ты так говоришь только потому, что твоего кота это заводит. Увы, Семена заводит все. Порой, на него даже страшно косо посмотреть, ибо он тут же воспринимает это, как намек и начинает нападать. Обычно, нападаешь ты, он тоже нападает, просто ты не замечаешь. И все-таки, ну, потрогаю я Федю, а дальше-то что? Поцелуетесь. От этого у него снесет крышу. А потом? Потом можно начать с легких игр. Я боюсь, не бойся, я вернусь через 1:15. Уверена, что за это время Осокин с тобой ничего не сделает, заверила Беллатрис. За 1:15, господи. А зачем нам так долго сидеть вдвоем? Надо, чтобы Осокин проникся тобой, чтобы внутри него заиграли гормоны и дикое животное желание. Для мужчины нет желания девушки, чем та, с которой почти получилось, но отвлек внешний фактор. Поверь мне, Осокин будет раззадорен. Он сам начнет умолять тебя остаться здесь с ним. Не хочу признавать, но мне правда здесь начинает нравиться. Ксюша посмотрела на свое отражение в зеркале. Ощущение, будто в этой маленькой квартирке в разы больше жизни, чем в нашем особняке. Понимаю твое желание, дорогая, но господин Артов отпустил нас только на неделю. Так обидно. Не волнуйся, если все пойдет по плану, и к тому же, ты выиграешь спор, то вы очень скоро вновь будете жить вместе. Только вот, надо тонко намекнуть Осокину, что дорогая барышня требует дорогое жилье. Зачем? Мне и здесь хорошо. Затем, ты, дорогуша, не забыла, что на самом деле дворянка? Нет, вот и требуй соответствующего отношения к себе. Как-то, не хочется, вздохнула Ксюша. Зачем требовать, если меня и так все устраивает? Дворянство – это не просто титул с привилегиями, это уникальный стиль жизни. Запомни это, пояснила Белус, и внимательно осмотрев свою подопечную, заключила. Готово. Ну, прям красотка на выданье. Ох, теперь я похожа на Харли Квинн, или на типичную аниме-девочку. Еще платье готической лолиты напялить и все, хоть на Комикон езжай. Да, ладно тебе, парни такое любят. Тем более, ты в своей толстовке с кроличьими ушами выглядишь простенько, но очень притягательно. Не проще надеть чулки и бельишко под стать развратной жене, поинтересовалась Ксюша. А ты наденешь? Поняла, фигню сморозила. Пускай остается толстовка, а эти шортики, коротенькие, они создают иллюзию, словно под толстовкой ничего нет. Идеально. Белус хлопнула Ксюшу по попе. Идея старой кошки юной наследницы сильно не нравилась. К тому же, она прекрасно понимала, что хитрый Осокин опять что-нибудь вытворит и порушит все планы Белус. Но другого выбора нет. Вдруг, действительно получится? До прихода Осокина оставалось примерно 2 часа. Поэтому Ксюша решила убить время в новой развратной игрушке у себя на консоли. Спрятавшись в гостевой спальне, юная госпожа Артова вновь с головой погрузилась в романтичный мир любвеобильных демонов, которые все никак не хотели отставать от главной героини. На этот раз ей выпал сюжет с белобрысым красавчиком Энтони, демоном тщеславия. «Хватит бегать, Хелен», — с жуткой улыбкой произнес демон и перегородил собой проход. «Я заприметил тебя сразу, как попал в этот мир. Ты все равно будешь моей, другой исход невозможен. Чего ты все заладил?» Смущенно ответила Хелена и скрестила руки на груди. «С чего ты взял, что я могу быть чьей-то? Я не игрушка, для меня игрушка», — прошептал демон и сделал шаг вперед. Его глаза жутко светились, а между пальцами бегали молнии. «Мне нравится, когда ты смущаешься. У тебя сразу такое соблазнительно невинное личико». С этими словами Энтони набросился на Хелен. Начался неистовый кекс, за которым Ксюша наблюдала со смущением и интересом. О, как демон вертел бедную главную героиню. И так, и сяк, прямо, как индейку на вертеле. А она кричала, вырывалась, кусалась, и даже царапалась. Но Энтони было хоть бы хны. Ужасно, смущенно фыркнула Ксюша и отложила консоль. Нет, наверное, надо переходить обратно на приключенческое фэнтези. А то эти развратные игры с вампирами и демонами до добра не доведут. В итоге, Ксюша скачала себе старых добрых героев 3 и конкретно так залипла. Чем занята? В комнату вальяжно зашел Осокин. Хотела поиграть, едва не подпрыгнув от неожиданности, ответила юная госпожа Осокина. А, сколько времени? Почти 8. О, сейчас же будут вечерние новости. Пойдем скорее смотреть. Ксюша отложила консоль, а затем решила, что взять Федора за руку будет хорошим началом для налаживания тактильной коммуникации. На удивление, Осокин был не против. Держась за руки, сладкая парочка направились в гостиную. Кстати, а где горничные? Отправились в магазин за покупками. Не переживай, скоро придут. Ксюша включила телевизор и села на диван. Главное, чтобы Осокин сейчас не свалил на другой конец комнаты. Но Федор спокойно присел рядом. Как волнительно. Сердце Ксюши отбивало чечетку, но юная наследница вновь была в образе. Сейчас она изо всех сил показывала спокойствие и уверенность. Хотя внутри все сгорало от смущения. Когда начались новости, бедная госпожа Эртова даже не понимала толком, что именно говорит ведущий. Все ее внимание было сконцентрировано на прикосновениях к Осокину. Она ненароком потянулась за пультом от аудиосистемы, прикоснувшись к коленке Федора. Затем поправила подушку, прикоснувшись к его плечу. И так было на протяжении большей половины выпуска. «Какие у тебя волосы интересные, Ксюша!» Как бы невзначай запустила пальцы в шевелюру Федора. «Такие волнистые. Чем ты их моешь? Чистая линия с экстрактом крапивы. Ты же видела. Она стоит в ванной. Зеленая бутылочка». Спокойно ответил Осокин, для которого, как будто, все происходящее было в порядке вещей. Почему он никак не реагирует, хотя, с чего бы ему смущаться? Он почти всегда в женской компании. Титулом. Юный граф Осокин в очередной раз доказал свою любовь к гражданам. Произнес ведущий. Ксюша нахмурилась и позволила себе вольность. После головы перешла к шее Осокина. И вот тут по его телу, наконец-то, забегали мурашки. Он весь, как будто наэлектризовался. Воодушевленная результатом, юная госпожа Эртова подключила вторую руку и каким-то совершенно волшебным образом переместилась за спину Федора. Она так увлеклась процессом, что начала наминать твердые плечи своего будущего мужа, и ей это дико нравилось. Но в какой-то момент тело Осокина задрожало. «О, нет-нет, это перебор». Ксюша поняла, что перестаралась. Тем более, до возвращения Белус, Семена и горничных, было еще 53 минуты. «Прости», — выдохнула юная госпожа Эртова и тут же убрала руки. «За что?» Федор медленно поднялся и повернулся к Ксюше лицом. «Я перестаралась», — истинная чемпионка тактильной коммуникации с ужасом заметила, что глаза Осокина жутко светились ярко-красным. По его коже бегали мурашки, а между пальцами проскакивали настоящие молнии. «Мне нравится, когда ты смущаешься», — бархатным голосом произнес Федор, сделав шаг вперед. «У тебя сразу такое соблазнительно невинное личико». В голове у напуганной Ксюши тут же пролетели картинки, на которых сильные мужские руки насаживали шашлык на шампур. Затем, как мясо для шавермы вращается на вертеле. И все это добивалось сочным эклером с молочной начинкой. «Какие милые хвостики!» — проурчал Осокин, продолжая светить своими ярко-красными глазами. «Они тебе очень идут, правда?» «Спасибо», — выдохнула Ксюша, всеми силами пытаясь придумать путь к отступлению. «А это, может, кинцо посмотрим? Зачем? Ты так резко прервалась. Нехорошо. Я очень хочу продолжения». Теперь единственным, что осталось в голове у Ксюши, была огромная розовая надпись. Старая кошка опять облажалась. «Помогите ей». Эпилог. База Улья. Где-то в Подмосковье, сдвинув все ящики с патронами в одну большую кучу, Крачик выглянул в коридор. Босс с кем-то долго разговаривал. Причем, на крайне повышенных тонах. Видимо, опять какие-то проблемы с поставками. «Я еще раз тебе говорю, мы не знали, что он зайдет настолько далеко». «Да, откуда мне знать, что у этого маньяка в голове?» «Еще раз говорю, Красный должен восстановить трафик через Ижевск и Пермь». «Да плевать я хотел, как он будет это делать». «Все, Оранжевый, ты начинаешь меня выводить». «Нет, я тебе серьезно говорю, Улей никогда еще так не обсирался. Что засунь обещание в свою задницу, идиота кусок, чтобы к понедельнику дурь была и в Ижевске, и в Перми». «Все», — гаркнул Синий, и, размахнувшись, швырнул мобильник об металлический пол. Крачик спрятался за кучу ящиков от греха подальше. В такие моменты босс был непредсказуемым, мог на эмоциях пырнуть ножом, или выстрелить в колено. Конечно, Крачик был подом не последнего поколения, и на нем все затягивалось быстрее, чем на собаке. Однако боль он чувствовал, как самый обычный человек. «Крачик», — гаркнул Синий, проведя ладонью по синей щетине на подбородке. «Иди сюда, бить и резать не буду». «Да, босс». Парень выпрямился по струнке и быстрым шагом подошел к руководителю. «Чем могу быть полезен?» «Значит, смотри, у нас появился один пассажир, которого нужно устранить. Мешает, ну, просто спасу нет». Ворон очкует с ним разбираться. Говорит, что у него на пацана, якобы, планы. «Но я-то знаю, что эта идейная гнида просто сыт». «О, ком идет речь?» «Об Осокине, конечно же. Эта малолетняя мразь разворотила наше представительство в Ижевске. прикончила нашего капитана в Перми, а еще попутно запугала всех наших партнеров. Этот херов Бэтмен за пару месяцев обгадил весь наш бизнес в Перми и Удмуртии. Люди ждут меф, траву, кокс, все ждут, а мы не можем, потому что все наши партнеры – долбаные сыкуны. Крачик на всякий случай зажмурился, ибо обычно в такие моменты ему в живот прилетало лезвие огромного ножа. «Прости, я весь на нервах», – выдохнул Синий и снова провел широкой ладонью по щетине. Альянс Ворона и Абаддона подошел к концу. Псы благополучно отвернулись от гребаного труса, и правильно сделали, но нам это только на руку. Твоя задача – привести Абаддону вот это. Босс вытащил из кармана флешку. Здесь вся информация по проекту Инфузория, как он и просил, но скажи, чтобы не заигрывался. Все эти модификации человека – херь полная, если не соблюдать меру. Понял. Пускай Абаддон соберет своих адских собак и устроит Асокину незабываемый уикенд. И чем быстрее, тем лучше. Скажи, что оплата будет в тройном размере. Сделаю, босс. А, и еще. Синий вытащил из кармана запакованный шприц с темно-зеленой жижей. Передай это лично в руки Абаддона. И скажи, что у нас к концу месяца будет 4 галлона этой дряни. Что это, босс? Поцелуй зеленой феи. Хохотнул Синий. Криптонит для любого выродка, типа Асокина, отключает владение силой на 12 часов. Пускай предводитель собак использует и не стесняется. Посмотрим, что сопляк сможет без своей невероятной магии. Можно взять кабриолет, да, хоть фуру бери, уже плевать. Главное, доставь все быстрее. У меня уже нервы не к черту. Сделаю в лучшем виде, босс. Обрадовался Крачик и быстрым шагом направился в гараж. Война против Асокина, а в закрытых телеграм-каналах говорили, что он сильнейший маг в истории человечества. И если честно, граф был очень симпатичен Крачику. Ведь в современном мире так мало тех, кто реально заботится о людях. Даже интересно посмотреть, какие конструкты он использует, и почему даже сам ворон его боится. Но с зеленой феей это уже не имеет никакого значения. Жаль, что новая звездочка погаснет, так окончательно и не вспыхнув.